Потом этот спектакль неизвестно зачем решили обновить. Он стал пышнее, затейливее, историчнее по костюмам и декорациям, и при этом громоздкий и душный, утратил многое из своего очарования. Появились лишние бутафории, накладные носы у альмавивы офицера и альмавивы учителя пения. Раздражали натужные попытки рассмешить публику, но этот утяжеленный ненужным историзмом и правдоподобием спектакль оставался бесконечно далек от чрезмерного реализма оперного театра Станиславского. Там на сцене был оборудован настоящий врачебный кабинет доктора Портоло со всевозможными медицинскими принадлежностями, инструментами, колбами, банками с мазями и бутылочками с лекарствами, клестирными кружками, плевательницами, зубоврачебным креслом, лежаком для больных, человечьим скелетом и полками по справочной литературе. Я хорошо помню, как трудно приходилось артистам в этом перенасыщенном реалиями помещении, каким неестественным казалось их пение среди медицинских причиндалов и до чего несчастное лицо было у неплохого тенора Смирнова, исполнявшего графа Альмавиву. Опера и натурализм несовместимы. Условность лежит в самом существе оперного искусства. Раз люди там не разговаривают, а поют, житейское правдоподобие не только исключается, оно губительно. Все на сцене должно быть подчинено пению, и лишь когда это достигнуто, режиссерская фантазия может изощряться в поисках каких-то новых интересных форм подачи действия. Но мешать певцам режиссер не должен. Мне вспоминается спектакль «Фра Дьявола», спасенный успехом Лемешева в главной роли и сдерживающим его влиянием во время работы от попыток молодого режиссера Ансимова засуетить оперу в духе того житейского правдоподобия, которое давно себя скомпрометировало. На этой истории я остановлюсь подробнее, поскольку о ней серьезно, доказательно, хотя и с обычной деликатностью, говорит Лемешев в своих мемуарах, и куда менее доказательно и деликатно Ансимов в книге «Режиссер в музыкальном театре». Для начала Ансимов сообщает, чтобы не было у читателей сомнений, о каком Лемешеве пойдет речь. Баловень зрителей и особенно зрительниц. Оставим в стороне бестактность этой подковырки. Разве допустимо так говорить об умершем великом артисте, который не может себя защитить? Вернемся в последний раз к волнующему вопросу о зрительницах. Уже упоминалось, как донимали Лемешева не знающие меры поклонницы, сколько причиняли ему огорчений. Они сами это знали, но ничего не могли поделать с собой. Старались лишь реже попадаться на глаза. Но однажды, когда Лемешев раньше обычного вышел из артистического подъезда, буквально во все стороны брызнули осаждавшие двери зазевавшиеся почитательницы. И, как всегда у Лемешева, врожденная доброта взяла верх над досадой. «Ну что вы в самом деле раскатились, как сыры?» — сказал он мягко, жалеючи. С тех пор повелось называть сырами лемешисток и лемешистов. Ну вот какие неожиданные повороты делает жизнь. С годами из несмети осаждавшей Лемешева выкристаллизовалась группа людей, чья безмерная преданность артисту и человеку, самоотверженная любовь и понимание скрасили ему сумеречные дни ожидания ухода. Он тяжело болел. ведал о скором конце, не боялся этого, хотя грусть порой наплывала на его светлую душу. Лемешев прожил непростую, бурную, с трагическими перепадами, но, в общем-то, прекрасную жизнь, и на закате у него оказались замечательные друзья, готовые за него в огонь и в воду, помогавшие ему в работе. Он до последних дней не переставал трудиться для радио и телевидения, способствовавшие его связям с миром, и это великое счастье, не столь уж часто выпадающее смертным. Господь за одного праведника помиловал грешный народ. Здесь праведников куда больше, и ради них простим всех бедных крикуней, которые на последние денежки покупали веточки мимоз или букетик фиалок тому, кто олицетворял для них всю красоту и радость жизни. Правда же, есть грехи куда худшие. Вот мы сейчас о них и поговорим. Но сперва мне хотелось отдать должное благородным и бескорыстным людям, не позволяющим злу перетянуть на весах вечности. Установив, о каком Лемешеве пойдет речь, Ансимов тратит много слов, чтобы скомпрометировать отношение к драматическому искусству одного из очень немногих оперных певцов, умевших играть и создавать полнокровные образы. Лемешев умел и любил это настолько, что отказался от предназначенного ему по праву образа Грицка. Надоели влюбленные герои, чтобы сыграть сатирическую роль Афанасия Ивановича. Но Лемешев, не только близко наблюдавший, но и принимавший прямое участие в мучительном эксперименте Станиславского, раз и навсегда усвоил главное. То, что способно украсить драматический спектакль, губительно для оперы, которая должна прежде всего дать простор певцу. Этого не понимал молодой режиссер Ансимов. На репетициях он замучивал комическую оперу с суматошными мизансценами обычного комедийного театрального спектакля, где чем больше неразберихи, тем смешнее, заставляя вокалистов играть как актеров драмы. Так играть Лемешев не хотел, уплатив долг подобным заблуждениям еще в молодости. Ансимов подробно повествует, как он замешал Лемешева в устроенную на сцене кутерьму. Вот он напустил на Лемешева разгневанного милорда. С фонарем, с опаской глянув на милорда, Лемешев, не прекращая пения, отошел влево, но там столкнулся с Церлиной Гусельниковой. Тогда он решил уйти вправо, но на том конце угрожающе размахивал шпагой Лоренцо. Оглянувшись вокруг, Лемешев убедился, что самым безопасным будет для него то место, которое было определено для Фра Дьявола раньше. Нехотя, пожимая плечами, всячески показывая тем самым, что у него просто нет другого выхода, он перешел туда, но не успел он остановиться, как Воловов, милорд, сунул ему фонарь. Цитировать дальше неприятно. Великого артиста травят на сцене, как крысу. И почему изобретательный режиссер остановился на этом? Можно было пригнать на сцену лошадь, ту самую, на которой выезжает Грозный в «Псковитянке», и заставить его легнуть певца или вывалить ему на ботфорты пахучие яблоки. Ах, как бы заиграл, обложенный со всех сторон фонарщиками, шпагомахателями, неуклюжими церолинами и лошадьми, рутинер, полагавший, что оперная сцена существует прежде всего для пения. Довольный собой, Ансимов сообщает, что, расшевелив таким образом Лемешева, он заставил его играть, хотя и не добился полного понимания своих режиссерских принципов. Да, при всей своей бытовой покладистости Лемешев был тверд и стоек в вопросах искусства. Опера «Фра Дьявола» имела громадный успех благодаря блистательному исполнению Лемешевым главной роли. На все остальное публика и внимания не обратила, добродушно списав молодому постановщику его просчеты. Понимая это, режиссер-новатор довольно сурово расстается с Лемешевым на страницах своей книги, не забыв при этом поместить большую фотографию певца с теплым посвящением ему, Ансимову. Это выглядит непоследовательно, но ловко. Если же говорить серьезно, тем, как написал Ансимов о Лемешеве, он лишил себя права помещать в книге его снимок, да еще с такой надписью. И последнее. Одно дело писать о живых, они могут ответить, защититься, сами перейти в наступление. Другое — о мертвых. Тут необходимы бережность и деликатность, ведь они не мы.